«Девочка», — сказал Тиалис, — «когда мы умираем, на этом все кончается. Другой жизни нет. Ты видела смерть. Ты видела мертвые тела. И видела, что случается с Дэймоном, когда приходит смерть. Он исчезает. Что еще может остаться живым после этого?» «Мы пойдем туда и узнаем», — сказала Лира. «Теперь я вам сказала. И давайте ваш резонатор». Она протянула руку, и леопард Пантелеймон встал, размахивая хвостом, чтобы подкрепить ее требования. Тиалис снял заплечную сумку и положил ей на ладонь. Она оказалась на удивление тяжелой. Не для Лиры, конечно, но она удивилась силе кавалера. «И сколько времени, вы думаете, отнимет эта экспедиция?» — спросил он. «Не знаем», — сказала Лира. «Мы вообще ничего не знаем, не больше вашего. Пойдем туда, будет видно». «Сперва надо добыть воды и какой-нибудь пищи», — вмешался Уилл. «Такой, чтобы не тяжело было нести. Поэтому я поищу место, где можно ее добыть, а потом отправимся». Тиалис и Салмакия оседлали своих стрекоз и пока удерживали их на земле. Насекомые дрожали от нетерпения. Им хотелось взлететь, но они полностью подчинялись воле всадников. Лира, впервые увидевшая их при свете дня, удивлялась изяществу серых шелковых поводьев, серебристых стремян и крохотных седел. Уилл взял нож и почувствовал сильное желание выбраться в свой мир. У него еще была кредитная карточка. Он мог купить привычную пищу, мог даже позвонить миссис Купер и спросить, как себя чувствует мать. Нож завибрировал в руке с таким звуком, как будто гвоздем провели по шероховатому камню. И Уилл похолодел. Если опять сломает лезвие, это конец. Переждав несколько секунд, он попробовал еще раз. Теперь он не старался не думать о матери, а сказал себе: «Да, я знаю, что она там, но не буду смотреть в ту сторону». На этот раз получилось. Он нашел новый мир, вырезал ножом отверстие, и через несколько секунд все четверо стояли на дворе опрятной и, по-видимому, зажиточной фермы в какой-то северной стране, напоминавшей Голландию или Данию. Мощеный плитами двор был чисто выметен, а двери стоил открыты. Солнце светилось сквозь дымку, в воздухе стоял запах горелого и еще какой-то менее приятный. Никаких звуков, выдававших присутствие человека, не было слышно. Зато из конюшни доносилось жужжание, такое громкое и энергичное, что, казалось, там работает машина. Лира подошла к конюшне, заглянула туда и вернулась с бледным лицом. «Там четыре...» Она сглотнула, схватилась за горло. «Четыре дохлые лошади и миллионы мух». «Погляди», — сказал Уилл и тоже сглотнул. «Или, пожалуй, не стоит». Он показывал на заросли малины, окаймлявшие сад за кухней. Из-под кустов в самом густом месте торчали ноги мужчины. Одна в башмаке, другая босая. Лира отвернулась. А Уилл пошел посмотреть, жив ли еще человек и не нуждается ли в помощи. Назад пришел смущенный, качая головой. Тем временем оба шпиона подлетели к приоткрытой двери дома. Тиалис метнулся назад и сказал: «Там пахнет приятнее», а затем снова влетел в дом. Салмакия облетела надворные постройки, а Уилл последовал за кавалером. Он очутился в большой квадратной кухне, обставленной старомодно, с белым фаянсом в деревянном буфете, отмытым сосновым столом и очагом, где стоял остывший черный чайник. Рядом была кладовая. Две полки там ломились от яблок, и кухню наполнял их аромат. В доме стояла гнетущая тишина. Лира тихо сказала: «Уилл, это и есть мир мертвых?» Ему пришла в голову та же мысль, но он ответил: «Нет, вряд ли. Просто это мир, где мы еще не были. Слушай, надо взять столько, сколько сможем унести. Тут какой-то черный хлеб, это хорошо, он легкий, и сыр». Когда они нагрузились, Уилл бросил в ящик большого соснового стола золотую монету. «А что?» — сказала Лира, увидев, как Тиалис поднял брови. «Если что-то берешь, надо платить». В это время через заднюю дверь влетела Салмакия и посадила свою ярко-синюю мерцающую стрекозу на стол. «Сюда идут люди», — сказала она. «Пешие, с оружием. В нескольких минутах отсюда. А за полем горит деревня». Они услышали звук шагов по гравию, голос, отдававший команды, и звяканье металла. «Тогда надо уходить», — сказал Уилл. Он ощупал воздух кончиком ножа и сразу ощутил в нем что-то непривычное. Лезвие как будто скользило по очень гладкой поверхности, вроде зеркала, а затем медленно ушло в глубину, так что он мог уже резать, но чувствовал сопротивление, словно бы плотной ткани, и, сделав отверстие, удивленно заморгал. Этот новый мир в мельчайших деталях совпадал с тем, где они сейчас находились. «Что такое?» — спросила Лира. Шпионы смотрели в отверстие с недоумением. Но недоумением дело не ограничилось. Так же, как воздух сопротивлялся ножу, что-то в окне сопротивлялось их проходу. Уиллу пришлось проталкиваться сквозь невидимую преграду, а затем втягивать за собой Лиру. Голливспайны же вообще не могли пролезть. Они были вынуждены посадить своих стрекоз на руки детей, и все равно их пришлось протаскивать, словно бы сквозь уплотнившийся воздух. Хлипкие крылышки гнулись и скручивались, а маленькие всадники гладили стрекоз по головам и шепотом уговаривали не бояться. После нескольких секунд такой борьбы они все же протиснулись. Уилл отыскал края окна, хотя увидеть его было невозможно, и закрыл его, отрезав прежний мир вместе с шагами солдат. — Уилл, — сказала Лира, и он, обернувшись, увидел, что на кухне с ними еще один человек. Сердце у него упало. Этого человека он видел 10 минут назад в кустах, мертвого, с перерезанным горлом. Мужчина средних лет, худой, судя по внешности, привычный к работе на открытом воздухе. Но сейчас вид у него был потрясенный. Он походил на безумного или паралитика. С расширенными глазами, так что вокруг радужных оболочек всюду был виден белок, он, трясущейся рукой, держался за край стола. Горло его, к облегчению Уилла, было не повреждено. Мужчина открывал рот, но не мог произнести ни слова, только показывал пальцем на Уилла и Лиру. Лира сказала: «Извините, что влезли в ваш дом. Сюда шли люди, нам надо было спрятаться. Жаль, если мы вас напугали. Я Лира, а это Уилл, а это наши друзья». «Кавалер Тиалис и дама Салмакия. Не скажете, как вас зовут и где мы?» Эта простая просьба как будто привела человека в чувство. Он вздрогнул, словно проснулся. «Я мертв», — сказал он. «Я лежу там мертвый. Я знаю, что умер. Вы не мертвые. Что происходит? Господи, спаси! Они перерезали мне горло. Что происходит? Когда он сказал «Я мертв», Лира встала поближе к Вылу, а Пантелеймон мышью шмыгнул к ней на грудь. Что до галифспайнов, они пытались совладать со своими стрекозами. Большие насекомые, по-видимому, испытывали отвращение к этому человеку и метались по кухне в поисках выхода. А человек их не замечал. Он все еще силился понять, что произошло. «Вы дух?» — осторожно спросил Уилл. Тот протянул руку, и Уилл хотел взяться за нее, но его пальцы схватили воздух. Он ничего не почувствовал, только холодок. Незнакомец увидел это и в ужасе уставился на свою руку. Шок уже проходил, и он стал осознавать жалость своего состояния. — Правда, — сказал он, — мертв. Я умер и отправляюсь в ад. — Тихо, — сказала Лира, — мы отправимся вместе. Как вас зовут? «Я был Дирком Янсеном, но я уже... я не знаю, что делать, не знаю, куда идти!» Уилл открыл дверь. Скотный двор выглядел по-прежнему. Сад за кухней не изменился, также сквозь дымку светило солнце, и также лежало в кустах тело человека. Дирк Янсен издал тихий стон, словно у него исчезли последние сомнения. Стрекозы вылетели за дверь, пронеслись над самой землей и взвелись в небо быстрее птиц. Мужчина беспомощно озирался, поднимал руки и с тихим криком снова опускал. — Я не могу здесь оставаться, не могу, — говорил он. «Это не та ферма, которую я знал, не моя. Я должен идти». «Куда вы пойдете, мистер Янсен?» — спросила Лира. «По дороге. Не знаю. Должен идти. Не могу оставаться здесь». Салмакия слетела на руку Лиры. Крохотные коготки стрекозы укололи ее. Адама сказала. «Из деревни идут люди, такие же, как этот человек. Все идут в одном направлении». «Тогда пойдем с ними», — сказал Уилл и повесил рюкзак на плечо. Дирк Янсен уже проходил мимо собственного тела, отведя от него глаза. Он шел как пьяный, останавливался, двигался дальше, вилял из стороны в сторону, цепляясь ногами за камни и маленькие рытвины на дорожке, которые узнал как свои пять пальцев. Лира тронулась следом за Уиллом, а Пантелеймон превратился в пустельгу и взлетел так высоко, что Лира даже охнула. — Она права! — сказал он, спустившись. — Из деревни идет целая вереница людей, мертвых! И вскоре они увидели их сами. Десятка два мужчин, женщин и детей. Все двигались, как Дирк Янсен, неуверенно, будто оглушенные. Деревня была меньше, чем в километре, и люди шли в их сторону, один за другим, посредине дороги. Дирк Янсен увидел их и побежал к ним, спотыкаясь. А они протягивали ему навстречу руки. «Может, они и не знают, куда идут, но идут туда вместе», — сказала Лира. «Лучше пойти с ними». «Думаешь, в этом мире у них были деймоны?» — спросил Уилл. «Не пойму. Если бы ты увидел такого в своем мире, ты бы догадался, что он дух?» «Трудно сказать». выглядит не совсем нормально. У нас в городе я видел одного человека. Он ходил около магазинов, всегда с одним и тем же пластиковым пакетом, ни с кем не разговаривал и никогда не заходил вовнутрь. И на него никто не смотрел. А я воображал, что он дух. Они на него немного похожи. Может, в моем мире полно духов, а я этого не знал. «В моем вряд ли», — с сомнением сказала Лира. «В общем, кажется, здесь мир мертвых. Их только что убили те солдаты, наверное, и теперь они здесь. И здесь все так же, как в мире, где они жили. Я думал, в нем будет все по-другому».